По дороге шел разводящий со сменой караула. Раздались предписанные уставом возгласы. «Кто идет? Пароль!» Затем сержант с подчиненными повернули обратно. Все было, как в завоеванной стране. Уже совсем рассвело, но в рабочих поселках, затихших под солдатским сапогом, никто не шевелился. Углекопы замкнулись в гневном молчании. Глава вторая. Снег шел два дня. На третий день утром перестал, разостлав огромную белую скатерть. Выморось, она подернулась льдистой пленкой. Угольный край с черными, как сажа, дорогами, с деревьями, обсыпанными черной угольной пылью, сверкал теперь белизной, простирая куда-то в бесконечность белые просторы. Поселок 240 занесло снегом, будто и не было его. Ни одной струйки дыма не пнулось над крышами. В домах не разжигали огня. Они стояли холодные, как лед. Толстый слой снега не таял на черепичных крышах вокруг дымовых труб. Казалось, тут просто каменоломня. Выстроили в ряд на заснеженной равнине добытые белые глыбы. Мертвое селение в белом саване. Только проходившие патрули протоптали на улице тропинку, перемешав снег с грязью. В доме Маэ накануне сожгли последнюю лопату угольной мелочи. В такую ужасную погоду нечего было и думать идти на Терекон, подбирать крохотные осколки угля. Все засыпало снегом. Воробей и тот не найдет ни единой былинки. Альзира в поисках угля упрямо разгребала снег худенькими ручонками, простудилась, заболела и была теперь при смерти. Мать закутала ее в рваное одеяло, ждала доктора Вандергагена, к которому ходила два раза и все не заставала его. Однако его горничная обещала, что передаст барину, и он придет в поселок к вечеру. Мать стерегла теперь у окна, а больная девочка, пожелавшая, чтобы ее снесли вниз, прикорнула на стуле около холодной печки. Бедняжке казалось, что тут лучше, теплее. Напротив нее, как будто в дремоте, сидел старик бессмертный, у которого опять распухли ноги. Ленора и Анри еще не вернулись домой, они ходили по дорогам в сопровождении Жан-Лена, просили милостыню. В голой, пустой комнате никто не шевелился, только отец ходил тяжелым шагом из угла в угол, натыкаясь при каждом повороте на стену. Так ходит зверь, запертый в клетку и до того отупевший в плену, что он не замечает решеток. Керосин в доме тоже весь вышел, но в окно падали белые отблески снега, завалившего улицу, и чуть-чуть освещали комнату, хотя уже наступили сумерки. Послышался стук деревянных башмаков, и в комнату, как сумасшедшая, ворвалась жена Левака, закричав еще с порога хозяйки дома: «Так это ты сказала, будто я беру со своего жильца по 20 су всякий раз, как он спит со мной?» Жена моя пожала плечами. «Ты что, рехнулась? Ничего я не говорил. Кто тебе это сказал?» «Люди сказали, что ты про меня так говоришь. А кто сказал, тебе незачем знать. Ты даже еще говоришь, будто тебе все слышно через стенку, как мы с ним блудом занимаемся. И что у меня в доме грязь несусветная, потому что я все время в постели валяюсь. Ну-ка, посмей сказать, что ты этого не говорила, ну?» В поселке и раньше вспыхивали ссоры из-за постоянных сплетен. Особенно в семьях, живших по соседству, в одном доме. Там ежедневно происходили стычки и примирения. Но еще никогда в этих схватках не проявлялось столько злобы. Со времени забастовки, когда в рабочих поселках начался голод, люди стали крайне раздражительны, злопамятны, всегда готовы были дать трепку за обиду. Объяснения между повздорившими кумушками обычно кончались дракой между их мужьями. После вторжения жены явился и сам Левак, насильно притащив с собою бутлу. «Вот он, пожалуйста, пусть сам скажет, давал ли он моей жене по 20 су за то, чтобы она спала с ним?» Бородатый тихоня Бутлу, испуганный и кротко протестуя, бормотал: «Ну уж это нет, ни гроша. Никогда, никогда».